Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Значит так, во-первых, не забывай расслабляться. И помни, вначале из воды выходит локоть, и только потом кисть. Франция, лазурный берег, Ле Мурильоне, предместье Тулона. Воскресное утро, лето 1936 года. Мне только что стукнуло 26. И голову для вдоха поворачивай спокойно, без рывков. Не нервничай. Мой друг Филипп объясняет мне тонкости техники плавания кролем. Ну и вообще, кроль прекрасно укрепляет тело, особенно руки. Причем, что важно, без напряга, когда одна работает, другая отдыхает. Какое чудо, что у меня есть целых две руки, хотя не очень-то целых. Одну даже хотели ампутировать после аварии в горах на серпантине. Не люблю об этом вспоминать, поломало меня тогда основательно руки, ноги, ребра, а самое поганое в моей истории, что... В общем, у меня была мечта, да, я не очень оригинален, хотел стать летчиком и уже почти стал, учился в летной школе морской авиации. Теперь о небе можно забыть, нужно забыть. Летать нельзя, буду плавать. Как говорится, на безрыбье. Выдыхай воду спокойно. Только в самом конце грибка акцент. Знаешь, возьми мои подводные очки. В них легче, соль глаза не ест. Чем-то похожи на летные. Эти лучше. Кто знает, старина, может быть, сквозь них ты посмотришь на жизнь по-новому. Только на стекла поплюй. Ну давай, вперед. Да, и про ритм не забывай. Вначале локоть, потом кисть. Вначале локоть, потом кисть. Длиннее наплыв. Руку тянуть как можно дальше, точно по центру, и ритм, ритм, ритм. Я очень старался в то утро, так что довольно быстро устал. И в этот миг произошло, пожалуй, главное событие в моей жизни. Всему виной были очки. Сквозь них я вдруг увидел. Увидел то, что заставило меня забыть о технике кроля, о боли, о поломанных мечтах. Забыл даже о том, что надо дышать. Вернее, словно начал дышать по-новому. Глазами такая красота открылась. Подводные скалы, водоросли, рыбы, серебряные, золотые, чистая, чистая вода, прозрачная, как воздух, но волшебней. Светится, сверкает. Лежу на воде, не двигаясь, расправляю руки. И вдруг понимаю, что лечу. Oui, мадам месье, все так просто. Бывает, что волшебный мир вашей мечты находится буквально у вас под боком. Важно только, чтобы рядом оказался настоящий друг, который одолжит вам правильные очки. Так что вперед и не забудьте поплевать на стекла. Жак Ив Кусто. Легендарный французский дайвер, океанолог, изобретатель, общественный деятель, писатель, кинематографист. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.